Глава 17. Июнь 2019. На высоте нескольких тысяч метров над Японским морем. Юкико Оно находилась в возвышенном настроении, и Кинко воспользовался этим, чтобы немного ее повоспитывать. Ведь его избранница до сих пор не освоила до мастерской степени ни одного из искусств паладинов. Он завел разговор на эту тему, но был остановлен поцелуем. «Не надо, мне и так очень хорошую лекцию напоследок прочла твоя мама. Можно я немного отдохну и полюбуюсь видом облаков? Спасибо». Девушка отвернулась к иллюминатору, а Кинко согласился помолчать. И в этой тишине к Юкико поплыли чередой воспоминания с недавней свадьбы. Они поженились скромно и без церемоний. А потом госпожа Роза рассказала невесте сына несколько историй. Одну о том, как в далеком 1939 году девушка по имени Морико Агава со своим командиром Нобу Мацумото сбежала из рядов Кэмпэйтай и укрылась в корейском городке Кёнсан. Там у них родился сын, который после окончания Второй мировой смог перебраться в Японию и поселился в городе Фунабаси. Это был дедушка Юкико. Рассказала и о том, что Морико Агава была сестрой по духу для Юкико, тоже одной из 12 частей Тиреи. Мунин рассказала и о более отдаленных временах, где другая часть Тиреи также воплощалась в роду, связанном с Юкико, и была великой воительницей, командиром группы женщин-синоби «Черные глицинии», когда-то помогавшая Гери, тогда носившим имя Кинко, хоть и оставшегося в истории под полученным от врагов прозвищем Огами Итто, а также легендарному синоби Исикаве Гаэмону в паре его дерзких выходок против сёгуната Токугава. Рассказала и о других воплощениях ее сестер по духу. Про ирландскую королеву-воительницу Мэдб, носившую прозвище «белокурой волчьей царицы» из старинных северных сказаний, и про другую легендарную личность более позднего периода европейской истории – Жанну де Арк. Все эти истории так повлияли на Юкико, что от мучивших ее недавно сомнений не осталось и следа. А спустя несколько дней, за которые оформлялась деловая виза в Россию по приглашению одной компьютерной фирмы, зарегистрированной во Владивостоке, супружеская пара уже летела на самолете к месту будущей деятельности Кинко. Но прямо тут и сейчас Юкико вспоминала, как в завершении их беседы со свекровью Мунин, как и сейчас ее муж, коснулась темы практик Юкико. «Есть ли смысл в следовании каким-либо советам по отношению к вам, но приходящим не изнутри, а снаружи? И существует ли это самое снаружи? Как различить внутренние позывы от внушаемых другими людьми, событиями, источниками информации? Это трудно? Нисколько. Ничуть не труднее, кто именно сейчас голоден, ты или твой желудок. Хотя находятся и такие растяпы. Если желудок твой, то и кушать хочешь ты. Другое дело, насколько ты повелитель своему желудку, и с ним всему своему телу, уму и сердцу. Повелитель – это мастер, тот, кто живет велением своего духа. А таких немного среди людей. На самом деле не так уж много, чтобы их влияние недооценивать. Скажу больше. В среде мастеров, например, не принято прислушиваться к советам немастеров, потому что человек, не ставший в чем-либо мастером, может посоветовать лишь то, что важно для него самого. Но мастера не прислушиваются и к советам других мастеров, ибо ответственность за совет несет уже не мастер, а его мастерство. Путь мастера несравним с жизнью до овладения искусством повелевать собой. Это совершенно иной уровень. Это степень полной ответственности за собственную жизнь. Именно то, что обычные люди никак не желают на себя взваливать. Любое обучение – это прежде всего выбор ученика. Выбор не учиться или нет, а учиться как. Попробовать освоить несколько базовых приемов, уловок и понятий, либо превратить постижение в путь. Если выбран путь, то пройти его придется до конца, со всеми нехоженными ранее тропами. Принять внутрь, как загадочную красную пилюлю, и впитать всем своим существом все действующие вещества, впитать каждой клеточкой, с полной концентрацией разума. Только так достижимым станет мастерство. Только так усвоится единый принцип достижения любых дисциплин. Только так обретется искусство даже плацебо превращать внутри себя в философский камень. Кинко в некой синхронности с супругой также погрузился в недавние воспоминания. В те часы, когда в его сознании сидел я и его устами рассказывал матери историю Киреи. Обученный Оридель, я так жадно пустился в освоение эльфийского волшебства, что в один день явно перегнул палку с экспериментами. Выводя когтем символы, я сплетал и манифестировал сложнейшие формулы, не до конца отдавая себе отчета, какие именно процессы запускаю. И случилось странное. Меня в прямом смысле слова раздуло их магией, словно я проглотил огромный резиновый мячик. Ну, тогда у меня такого образа не было в голове, конечно. Да и вообще ничего в голове не осталось. Разум стек куда-то в центр живота и начал расти, при этом обжигая внутренности какими-то всполохами непонятной мне энергии. Наверное, я так бы и лопнул, а может даже взорвался в конце концов, если бы рядом не оказались Килигорм с Куруфином. Первый был очень удивлен и просто стоял, созерцая мою агонию. Второй же стремглав побежал звать Оридель. Я уже потерял сознание, когда та успела прийти ко мне на помощь. Она как-то локализовала процесс, но когда я очнулся, Оридель поведала, что ради моего спасения она отделила от моего духа два сгустка и держит их в двух коконах, и пока не знает, куда их девать. Со мной было все в порядке, но я спросил ее об этих сгустках, что они представляют из себя. Оридель объяснила, что они подобны моим перворожденным младшим, и что было бы хорошо им найти тела. А самое смешное, что не так далеко от того места бегал Фрейки со своими перворожденными. Вернее, бегали они там не все, так как его две волчицы были на сносях. Ликея от Бадуя и Бриата от Камбури. И готовились рожать в ближайшие дни. В отличие от моих Хати, Сколя, Эльтани и Илоны, которые не образовывали пары, поглощенные выполнением миссии по патрулированию огромных территорий. Так что понятно, к чему все пришло. Ликея родила волчонка, но дух при рождении в него зашел из первого кокона Оридель. Это был Форланд. Бриата же родила Тирею. И, собственно, так мы и породнились с Фрейки. Все последующие тысячелетия нас с ним было не разлучить. Но про Тирею это лишь половина истории, ибо она дважды рожденная. Во время нашествия титанов, когда они вторглись в Северное Средиземноморье и двинулись в обход моря к далекому Междуречью, наши стаи бросились им на перехват вместе с эльфийскими войсками. И когда мы сошлись в яростной схватке, в какой-то миг я, да и все древние и старшие, были вытащены из тел Гаоей и помещены в Гекатанхейров. Меня занесло совершенно в другое место, но я знал, что наши младшие продолжали бросаться на монстров в своих телах. И, конечно, все они погибли. Но Тирея умудрилась это сделать особым образом. Она попала под дружественный огонь одного из наших древних, будучи вцепившейся в горло кого-то из нефилимских младших командиров. И по воле Норн тот выстрел был сделан из особого оружия, что не только рвало плоть, но делало то же самое с духом. В общем, ушла Тирея на перезагрузку, как салат из кусочков своего духа вперемешку с кусочками духа Титана. Понятное дело, что ее идентификация была повреждена. Но так или иначе, все наши младшие основного поколения были сделаны Гаоей после титаномахии из подобного же теста. Из той самой эфирной смеси всех раздробленных титанов и древних со старшими волчьего племени. Ибо нефилимская магия была не слабее пушек гекатанхейров. Поэтому настоящей Тиреи на самом деле не существует. Есть только 12 новых младших, каждый из которых сохранил что-то от нее. И наше родное, и что-то из детей павших ангелов. По крайней мере, одно время мы в этом были уверены полностью. Лишь последующие тысячелетия нас немного заставили усомниться в своей правоте. Постепенно мы стали замечать, словно эхо той первой Тиреи в каждой из 12. А дух ее был весьма интересный, взбалмошный, требующий к себе повышенного внимания и готовый ради этого подчас на совершенно безумные выходки. С другой стороны, это не так уж мешало, скорее забавляло нас. И даже сейчас я не могу сказать, что люблю их всех меньше, чем Форланда, сохранившегося в своем духе, как и Эльтани с Илоной и Хати со Сколем. Просто, особенно в последние 2 века, все Тиреи, кроме 2, перестали пробуждаться. Совсем. Если над ними долго хлопотать, то можно разбудить, конечно. Но красотка в очередной раз перезагрузится, и все снова. Так что выбирайте, тратить годы на вашу Юкико Оно, или пускай себе живет, исполняя роль жены и соратницы Кинко. В конце твоего рассказа теплоты было чуть больше, чем достаточно, ответила тогда мать. И добавила: «Я даю благословение на их свадьбу». Юкико Оно смотрела сквозь иллюминатор. За его толстым стеклом облака образовывали небесную твердь, ровную и напоминающую бескрайние снежные поля, а над ними высоко-высоко светило яркое полуденное солнце. И никакого намека в горизонте на закругление картинки по бокам, словно подтверждение нелепым теориям о плоской земле. Понятно было, что смущает неокрепшие людские умы, верящие в эту безумную тему. Планета намного большего размера, чем в учебниках, а человеческий глаз рефлекторно выравнивает любые пространства, слишком огромные для целостного их восприятия. Про первое мало кто в курсе. Зато второе хорошо известно альпинистам и летчикам, среди которых не встретишь плоскоземельщиков. Мы оба слишком глубоко задумались. Кинко, сидящий в соседнем кресле, нежно тронул жену под локоть. «Наш рейс через час завершится. Тебе точно не скучно со мной? Когда я начну работать, мы не сможем видеться так много, как мне хотелось бы. Я думаю, у нас на все хватит времени. Я тоже во Владивостоке не собираюсь сидеть без дела. У меня есть идеи, чем коротать время без тебя. А сейчас давай поцелуй меня». Кинко только начал склоняться к Юкико, как вдруг проснулась их соседка по салону. Молодая китаянка, сидящая с другой стороны от Кинко, не успев открыть глаза, запричитала об отсутствии нормального обеда на этом рейсе. Она была голодна, нервозна, и видно было, что настроена испортить настроение всем окружающим. Кинко чмокнул жену, а потом повернулся к соседке. «А вы умеете радоваться?» Кинко неожиданно заговорил с китаянкой, глядя ей прямо в глаза. Это было не совсем согласно восточному этикету. «Прошу прощения, но я вас не трогала». Китаянка попыталась отвернуться, но не смогла отвести взгляда от молодого японца. Глубина и яркость его глаз словно завораживали. Девушка ощутила внутри желание поговорить с молодым человеком. «Мне неуютно лететь в самолетах», – уже спокойнее сказала она. «К тому же в последние недели пришлось много передвигаться. Командировки выдались не из легких. Чувствую себя обессиленной. Говоря символизмом моего народа, моя ци переполнена инь. Вы знаете о инь и ян?» «Конечно», – бодро ответил Кинко, словно забыв о своей Юкико. Теперь он всецело был занят китайской бизнес-леди. Инь-ян – это дуалистическая монада, не способная отразить ни одну из граней реальности. Наоборот, этот символ отражает лишь несовершенство человеческого восприятия. Не делите мир на белое и черное, на день и ночь, на добро и зло. Потому что между всеми этими явлениями и процессами лежат не менее важные и прекрасные вещи. Все цвета радуги, закаты и рассветы, любовь и страсть. Поверьте, чай в красной пиале совсем не одно и то же, что тот же чай в граненом стакане. Вы так считаете? А у нас в стране на философии инь-ян даже основана народная медицина. С медициной спорить не стану. Наша народная медицина имеет похожие принципы, потому что все эти знания из одного первоначального источника. Я говорил о другом, а пока говорил, немного поделился с вами своим избыточным ян. Кинко широко улыбнулся, а китаянка задумалась над внутренними ощущениями. Юкико же ущипнула любимого за ребро. Она смогла рассмотреть дух соседки по салону. Та была ведьмой, а значит относилась к нейтральной группе в плане контактов с ними. За века носительницы этого духа неминуемо разделились на светлых, темных и серых. И даже если кто-то из них мешал нам когда-то, это было, как правило, стечением неблагоприятных обстоятельств. Зато многие непробужденные вороны и волки часто образовывали с ведьмами союзы, будучи притянутыми друг к другу магнетизмом сильных натур. То есть теоретически ревновать Юкико имела право и даже испытала желание укусить за бочок своего ненаглядного. Однако лучшего паладина группы Мунина уже было не остановить. Он продолжал воспитывать китаянку. «Вы должны понять, чтобы научиться жить с радостью в сердце, одну вещь. Этот мир может быть не только таким, каким кажется. Он также является охотничьими угодьями для любых целей, которыми мы его готовы наделить. Например, вам нужно больше счастья? Просто начните за счастьем охотиться. Выслеживать, ловить. В охоте на счастье нет ничего сложного. Лишь несколько условий. Найдите время и отыщите место. Насладитесь красотой момента и распробуйте вкус предвкушения. Любите. Любить? Китаянка уже улыбалась, но еще стеснялась будоражащих ее эмоций. Любить кого или что? А все сразу любите, все вокруг. Мне кажется, я уже могу поймать это ощущение. Тогда зацепитесь за него и не вздумайте, я вас умоляю, что-либо испортить. Я постараюсь. Раньше никогда не задумывалась о таком. Для меня это удивительно. И вы удивительный. Простите. Не удивляйтесь мне. Удивляйтесь миру. И он будет удивляться вам. Так, удивленные, вы будете смотреть друг на друга, играя в молчанку. И мир, в конце концов, победит вас в этой игре. А вы выиграете у него еще немного времени. Владивосток. Однажды. Диана тыкнула по иконке только что пришедшего электронного письма. От Фрейки. Письмо открылось, и она стала читать. «Не удивляйся, если тебе покажется, что я иногда где-то рядом с тобой. Или не рядом, а прямо внутри. Или кто-то другой, или что-то другое, мимолетно напоминающее тебе меня среди картинок и звуков привычного окружения. Точно так же не удивляйся, если тебе вдруг привидится, как такая знакомая картина мира начинает растворяться прямо у тебя на глазах. Это ведь тоже могу быть я. И тем более не удивляйся, если неожиданно услышишь мой бессловесный голос, а может даже песнь в своей голове, или почувствуешь прикосновение моей руки на правом плече. Я постараюсь не испугать, но подбодрить. Я постараюсь показать тебе себя настоящего, точно в волшебном зеркале. И не просто постараюсь, а покажу. И еще как. Но ты не бойся. Когда это случится, будет уже поздно бояться. Ведь я не существо из иных миров. Я твой дух. Вернее, ты моя крепость. Шагающая крепость для истинного «я». Это я так, чтоб подбодрить тебя, любимая. А теперь тихонечко покинь штаб и выходи на улицу. Диана уже привыкла слушать своего одновременно и супруга, и командира. Оглянувшись на занятых своими компьютерами парней, она осторожно отодвинулась вместе с креслом назад. Затем осторожно встала и выскользнула из двери, над которой висел забавный рисунок японской катаны, разрубающий оптоволоконные щупальца огромного темно-красного кракена с изображением на лбу лучезарной дельты. Девушка выскочила из подъезда и тут же увидела своего любимого. В красивом светлом костюме тот прислонился к уличному фонарю и улыбался своей неподражаемо хищной, но удивительно теплой улыбкой. А потом Диана заметила и других. Невдалеке стоял Хугин и Герри. Она прекрасно знала внешность их данных воплощений. И еще один мужчина рядом с ними, с лицом европейца, смотрел на нее и приветственно махал рукой. Это Диана догадалась, что происходит, но не решалась отпустить шутку, залетевшую в голову. Потом справилась с собой. «Съезд народных комиссаров?» «Все нормально». Фрейки двинулся ей навстречу. «Мы ненадолго. Катаемся. Вернее, Моногар нас катает. На ковре-самолете. Я обниму тебя, и мы полетим дальше. Нас ждет Мунин. Обещал свозить на Кураму. Завтра вернусь и останусь тут с тобой надолго. Обещаю. Ладно, Аладдины. И аккуратнее на виражах.